Этнография и антропология. Советский секс. Взрослые дяденьки. Конечно, некоторые недоверчивые граждане и гражданки подумают, что все это типичные подростковые страхи. Хорошо. Вот вам про совсем взрослых, даже почти уже пожилых дяденек. Разговор этот я услышал в самом начале 70-х на открытой террасе одного из домов творчества. Не будем уточнять, какого именно. Немолодой и весьма известный творец Дроздов. Примечание первое. Все имена и фамилии изменены. Конец первого примечания. Разглагольствовал перед двумя своими не столь известными коллегами. Речь шла об очень-очень знаменитом творце Фелицианове. А Сережа-то наш заметно хуже стал творить, слабее. Как бы даже сочувственно вздохал Дроздов. Да и меньше как-то. А все почему? Почему, я вас спрашиваю? Собеседники тоже вздохнули и развели руками. «Ответ простой», — сказал Дроздов. «Уже 3 года, не побоюсь такого слова, творчески деградирует. Потому что 3 года, как женился на Леночке Солнцевой, а Леночка эта, ежели не забыли, раньше была женой Саши Солнцева, царствие небесное. Ведь она его фамилию носит, а на самом деле она Шпильман или Шпильберг, неважно». «Ну да», — кивнули собеседники. «А какой творец был Саня Солнцев?» — вскричал Дроздов. «Божьей милостью! А как на Леночке женился, тоже стал помаленьку скисать, слабеть, пошлеть, банальничать, проще говоря, деградировать творчески». «Но почему?» — изумились собеседники. «Я ж сказал, она на самом деле Шпульберг или Шпальман». «И что?» «А то!» — совершенно серьезно и даже мрачно сказал творец Дроздов. «Она ведь еврейка». «А у евреек эта штучка специально так устроена. Высасывать талант из русского творца». «Ах, ах!» — слышу я в ответ. «Это просто такая шутка, как бы метафора». «Ладно, предположим, что творец Дроздов сам не очень-то в это верил. Хотя мне кажется, что да, был уверен на все 100. Но, допустим, он шутил». «А почему именно так шутил? Почему бы не сказать, что еврейка как-то по-особому готовит пищу, или обставляет квартиру, или воздействует взглядом, или гипнозом, или колдовски повязывает галстук, или просто подсыпает ядовитое зелье, чтобы лишить творца его таланта? Нет, ребята, у нее эта штучка специально так устроена. Так что не только подростки верят в эти ужасы, взрослые дяденьки тоже».